Глава 7. Тихий шелест. День 19. Уровень 57. «Придурок!» — в очередной раз зло фыркнула Лея после перерождения. Когда она дернула за веревку, дерево засосало ее с влажным хлюп. «Ну, прости», — не очень искренне, сдерживая улыбку, сказал я. «Вот тебе презент в качестве моральной компенсации». С этими словами вручил девушке шкатулку, выпавшую с шутилы. Она с интересом разглядывала подарок. Открыла его, сбоку, как и в прошлый раз, выскочила ручка, девушка взялась за нее и крутанула. На маленьком мониторчике закружились магические знаки, замерла картинка на 3 ядовито-зеленых каплях. «Сопротивление яду 1%, обрадовалась девушка. «Но ты все равно придурок». Тут же вспомнила она про свою обиду. «Как скажешь», — пожал я плечами. «Последи за округой, я в интерфейсе зароюсь». Открыл скриншот характеристик Леи. Ее завышенные 150 единиц интеллекта не давали мне покоя. Сотка, как говорил один качок-соклановец, в нараху, то бишь с родных очков характеристик за уровень. Еще 10 за отхил глорков во всех стычках вполне можно хапнуть очками прогресса, 20 с кольца, еще 5 со всей остальной бижи. Откуда еще 15? «Откуда такой интеллект?» — решил я удовлетворить свое любопытство. Девушка перечислила слово в слово мои мысли и в конце добавила. 15 за счет медитации». «Погоди, что?» «Ты что, не знал?» — уставилась она на меня. «Не знал чего?» «Ко всем характеристикам тебе перепадали свободные очки прогресса от каких-то действий. Например, мне даже заварку зелий добавляли на ловкость». «Работа требует сосредоточенности и много тонких движений, рассчитанных на мелкую моторику. Тебе, я уверена, за крафт тоже на нее перепадает». «Ну и дальше-то что?» «То, что за совершение каких-то физических действий капают свободные очки прогресса ко всем 4 основным параметрам. Тебя не смутило, что интеллект как будто бы обделили в этом плане? Только с каста заклинаний много не накапает». «Да я как-то не задумывался». «А стоило бы. Интеллект качается медитацией. Я медитировала каждую свободную минуту. Как итог, плюс 15 очков». «Стоит попробовать». «Обязательно», — кивнула девушка. «Кстати, а какая у тебя классовая профа?» «Чего?» «Оглох, что ли, от музыки своей? Классовая профа». «Если честно, я не понимаю, о чем ты», — признался я. «Ты серьезно? Первый раз играешь?» Искренне удивилась Лея. «Не первый, но ни о чем подобном не слышал». «Хм, понятно», — задумчиво протянула она. «Видимо, данная информация не всем доступна. Тогда слушай, Нубяра». Девушка с улыбкой подправила воображаемые очки. «Об таком нигде не пишут, но я все же полагала, что этот секрет уже давно известен. У каждого класса есть своя бонусная профа, но не самая очевидная. У лучника это не будет стрельбой из лука. Пока не откроешь навык, не узнаешь, что именно предназначено для твоего класса. У меня это, естественно, алхимия. Она качается на 5% быстрее, а созданное зелье на 5% мощнее. У воина это кузнечное дело. У мастера карт – каллиграфия. У некроманта – резчик по кости. Но тут могу и ошибаться. В общем, принцип ты понял». «Угу». Подкинула ты мне материала для размышлений и экспериментов. Информации и так море. Если б не баф Зика, у меня бы уже мозг сплавился. Я все откладывал продумывание билда для командной игры, и вот команда уже есть, а билда нет. Раньше мне приходилось только выживать и реагировать на обстоятельства, теперь все поменялось. И стоит заняться долгосрочным планированием. К тому же во время боя с глорками меня осенило. Моя текущая боевая подготовка как барда никуда не годится. За примерами далеко ходить не надо. Вешать замедление на противников перед схваткой не самое лучшее решение. До того, как происходит столкновение, они уже успеют адаптироваться. А вот если кинуть дебаф в момент стычки, это станет большой неожиданностью и даст секундное окошко, пока противник приходит в себя. Мне нужно, как и в настоящем бою, придумывать, заучивать и отрабатывать связки и комбинации умений. Как под одного противника, так и под группу мобов. Необходим более серьезный и, можно сказать, профессиональный подход к игре. Плюс впереди ждут командные тренировки. Кстати, о команде. Что-то давненько Грызлик не превращался в свою боевую форму. Как бы ни вышло так, что он обернется именно в тот момент, когда меня не будет рядом и до смерти напугает Лею. Это еще полбеды, а вот если он слетит с катушек... Даже не представляю, как с ним совладать в таком случае. «Как там наш аноним 3 поживает?» — спросил я у Леи. «Собирается покидать уютный кокон персональной Локи?» «Да, я ему со вчерашнего дня как могу намекаю в обход букли, что с тобой встретилась. Он вроде как тоже сообщает о том, что движется к выходу». «Это хорошо. Мы шли к третьей локации до самого рассвета. Даже немного потренироваться на ходу успели. Под конец пришлось ускориться и перейти на спринт, так как Аноним 3 сообщил о погоне и необходимости организовать встречу, если Лея правильно поняла. Грызлик сильно отставал и догонял нас, когда мы делали короткие остановки, чтобы волшебница восполнила запас бодрости. Она-то, в отличие от меня, больше похожа по статам на свой класс, поэтому выдыхалась быстро. Даже с учетом двухдневного бонуса от Зика, энергия у хилерши восстанавливалась довольно долго. К тому же ей приходилось нести на себе пандаренка. Пушистый пэт и сотни шагов не осилил в режиме бега. В итоге пирожка тащил я. Так бензобака Леи хватало на более длительные промежутки. В этот момент в очередной раз пожалел, что мы находимся далеко от благ магической цивилизации. «На старом континенте, если Пэт достался тебе таким образом, как нам, то есть не в рейде выпал и не у торговцев взят, а найден на просторах игрового фронтира, можно отнести его в гильдию магов. Эти кудесники за вполне приемлемую плату создадут для игрового помощника пространственное убежище, благодаря чему появится возможность призывать и отзывать спутника с помощью артефакта». К скале, закрывающей вход в Локу, подбегали взмыленные и с отдышкой курильщика с вековым стажем, решившего пешком по лестнице взобраться на небоскреб. Я с облегчением опустил пирожка на землю. Его так уболтало, что он просто рухнул на бок и вывалил язык. Грызлик плелся где-то сзади. Лея упала в ямку под кустом и поглядывала на скалу. Я нашел в себе силы подтащить пару булыжников для дополнительной маскировки и улегся рядом. «Где он?» — спросил я. «Уже близко», — коротко бросила девушка. Говорить, когда сбито дыхание, не так-то просто. Прошла еще пара минут. Грызлик все еще догнал нас, даже не стал утруждать себя попыткой затормозить, со всего маха влетел в соседний куст. Да, там и застрял. Довольно выдохнул и повис на ветках, расслабился, растекся, словно в массажном кресле. «Уже совсем рядом», — вновь подала голос Лея. «Куда смотреть?» Никаких признаков приближения игрока не было. Просто отвесная скала. На вершине тоже движения нет. Подножие чисто. Только в траве под горой возятся хомяки. «Почти здесь», — Лея начала озвучивать приходящие сообщения. 10, 9, 8. В скале на высоте 12 метров раздался скрежет и образовался черный провал. Ну, конечно, замаскированные тоннели, они просто обязаны здесь быть. 3, 2, 1. Едва девушка закончила отсчет, из темного зева вылетела закутанная в плащ фигура, нижняя половина лица которой была скрыта под маской. Сверкнула вспышка, за падающим телом потянулся узнаваемый шлейф заклинания левитации. За секунду до контакта с землей незнакомец или незнакомка выбросил что-то в сторону. Сам приземлился, перекувыркнувшись. Вскочил, тут же опустил маску, залпом опрокинул склянку и исчез. «Зелье невидимости», — одновременно произнесли я и Лея. В скале открылись еще несколько ходов, из них начали выскакивать серокожие твари. На лету они опускали на глаза специальные очки. «Деруны!» — воскликнула Лея. «Они плохо реагируют на свет!» Одни цеплялись липкими лапами за стену и спускались, другие просто скользили, вцепившись когтями, высекая искры из камня и оставляя борозды. Третьи летели вниз и с хрустом разбивались. Это наш новый знакомый стрелял по преследователям из невидимости. Десантировавшиеся противники бежали туда, где последний раз хлопала тетива об наруч. «Надо вмешаться», — прошептала Лея. «Погоди», — прихватил я дернувшуюся девушку за руку. «Во-первых, ты хил, сиди в кустах и кидай лечение. Во-вторых, смотри». Лучник вынырнул из стелса. Деруны принялись метать в него короткие копья и топоры, а некоторые кидались магией, что интересно только с правой руки. Игрок бежал к нам, виляя из стороны в сторону, припадая, подпрыгивая и перекатываясь. Вдруг он резко развернулся, мгновенно сменил лук на более габаритный, припал на колено и выпустил магическую стрелу. Она ударила в свод одной из пещер и обвалила его. С грохотом на тех, кто не успел отскочить, полетели камни. На бегу аноним снова поменял лук на короткий и легкий и отстреливался. Он целился только по ногам. Все противники были от 50 до 66 уровня. Игрок всего 45. Ник почему-то оказался скрыт. Несколько самых быстрых и шустрых воинов настигли стрелка, зажали в клещи и одновременно прыгнули с двух сторон. Место лука в руках мигом занял арбалет, сразу 4 болта с сухим щелчком отправились в полет, и дерунов опрокинуло на спину, они зарычали от боли. Арбалет сменился 2 прощами, впервые стрелок замер и начал метать в противника склянки с зельями. «Да сколько у него орудий!» Не сдержался я. Стеклянные колбы разбивались от контакта с землей. Одни растекались огненной лужей, другие — кислотной, третьи распыляли вокруг себя тяжелое облако ядовитого дыма. Но и это еще не все. С отбившимися от общей массы ранеными дерунами что-то происходило. Они падали в траву, барахтались там и больше не поднимались. Всего за 2 минут отряд высокоуровневых неписей был разбит в пух и прах. «Зачем мы вообще торопились?» — спросила Лея. Мы были просто заворожены зрелищем. Игрок снова выпил зелье и исчез. Упорные деруны продолжали рыскать в траве, распугивая бедных хомяков. Выстрелов не звучало, а значит, и найти укрывшегося в невидимости лучника они не могли. «Привет!» Раздался над самым ухом мужской шепот, и мы с Леей одновременно подпрыгнули от неожиданности. Синхронно обернулись, парень стянул на подбородок зеленый платок, и над его головой появился Ник — тихий шелест. Одет он был в не слишком качественные, но идеально подогнанные к друг другу вещи. Черные короткие сапоги, серо-зеленые штаны. Лохматая тканевая камуфляжная куртка, декорированная под листья, зеленый плащ с капюшоном, наручи, переходящие в перчатку с защитой на указательном и средних пальцах, на шее платок. Но самым примечательным в его образе была голова. Серая кожа, острые уши, черные глазницы. Лучник являлся представителем расы темных эльфов, или сокращенно дроу. Первой в себя пришла Лея. Сказался тыловой опыт замок Ланлида. Она кинула пати, и в меню группы появился новый фрейм. «Поздравляем, вы нашли очередного члена своего отряда. Прогресс задания сбор 3 из 7 игроков». Я пробафал всех в группе, выдернул грызлика из куста и, кивнув лучнику, побежал следом за ним. Добить ослабленных противников не составило труда. Тихий шелест, кажется, прифигел, когда бард с лютней наперевес бросился в толпу врагов. Но в целом все прошло хорошо. Ну или почти. Подумаешь, один раз уронил на лучника скрипичный ключ. А нечего под руку лезть. Новый знакомый под моим ускорением мгновенно пробежался по полю боя, собирая лут, и махнул рукой в сторону движения. Снова выпил зелье невидимости и исчез. Мы с Леей переглянулись, мол, странный какой-то. Пожалили плечами и пошли следом. В групповой чат тут же пришло. «Тихий шелест. Надо убраться подальше. Серокожие еще явятся». Опасения игрока совсем не беспочвены. Так что, как бы не хотелось познакомиться и пообщаться с новеньким, делать это лучше в безопасном месте. «Охилительная дева, не думала, что твой грызлик такой кровожадный. Дикарь 57. Весь в хозяина». «Да, вид у зубастика обманчивый. Он, конечно, подрос, обзавелся броней и оружием, но все еще не выглядел опасно. Если ее так впечатлило, как спутник прыгал на спину дерунам и раз за разом всаживал им кинжал в шею, то что она скажет, когда грызлик обернется в шипастое чудовище?» Солнце начало подъем на свой небесный трон и окончательно разогнало серую утреннюю хмарь. Место, которое мы проходили, некогда было лесом. Теперь же оно являлось кладбищем деревьев. Не так давно кто-то громадный и ненавидящий растения прошелся здесь и поломал большую часть зеленых гигантов. Росли они нечасто, потому что приходилось пробираться по выворотням и буеракам, а можно было вполне комфортно идти меж поваленных стволов, лишь изредка переступая через бревна. Я поддерживал Лею за руку, а то пару раз она уже навернулась в попытках преодолеть редкие препятствия. «Привал!» — прозвучал над самым ухом голос лучника. Я вздрогнул. «Ах!» — вздохнула Лея от неожиданности и оступилась, ведь в этот момент как раз шла по дереву, держась за мою руку. Я поймал девушку и аккуратно опустил на землю. «Осторожнее», — сказал я и кивнул на железный штырь, что торчал в стволе дерева. «Спасибо. Странные штуки. Я видела несколько похожих металлических осколков по дороге». Следом пытался перебраться пирожок. Грызлик, как-то негласно взявший над ним опеку, толкал того в пушистую задницу. Мы преодолели земляной бугор и оказались в центре воронки метров 15 в диаметре. Так вот, что произошло с деревьями. Их снесло ударной волной. Только как-то странно. Они не зачесаны в одну сторону, как полагается в таких случаях. В самом центре тихий шелест уже выкладывал хворост для костра. «Не лучшая идея», — прокомментировал я его действия. В памяти еще свежа была история о том, как деруны преследовали глорков. Столб дыма будет виден издалека. «Деруны уже потеряли след», — согласно кивнула Лея. «Костер для них будет как маяк». «На то и расчет», — сказал лучник. «Мы здесь ненадолго». Он выложил гору травы и листьев себе под задницу и опустился у начавшего жадно хрустеть ветками огня. Я приволок небольшое бревно и уселся с Леей напротив него. Грызлик уже кормил пирожка какими-то светящимися грибами. Шелест достал из инвентаря точно такие же, насадил на ветку и воткнул несколько так, чтобы пламя едва облизывало их. А это значит только одно. Зубастик умудрился стащить жратву у дерунов. Вот ведь маленький прохвост, и когда успевает. «Я Александр, это Лея». Начал я знакомство. «Тихон», — представился темный эльф. «Что с четвертым?» — сразу перешла к сути Лея. «Он сам не выберется. Придется лезть за ним в персональную луку», — уточнила девушка. «В самую гущу», — кивнул Тихон. Вообще говорил он странно, отрывисто. Словно каждое слово давалось ему с большим трудом. Большего узнать во время короткого отдыха не удалось. Едва все восстановили силы, мы снова отправились в путь. Тихон задержался, чтобы подготовить сюрприз для погони. Как только вышли из поломанного леса, раздался взрыв, и в лог пришло уведомление об убийстве 7 противников. В дороге поговорить тоже не удалось. Диалоги увидали как-то сами собой. Не хотелось привлечь болтовней сильных тварей. Да и Тихон все время держался на несколько десятков шагов впереди, в невидимости. Лея сосредоточилась на местности, а я снова погрузился в интерфейсы. Настало время разобраться со жречеством. Сейчас у меня открыты 4 жреческих умения. Телепортация в храм, массовое благословение, игра Зика и третий глаз. Новые перки открывались за мои кровные очки таланта, которых и так всегда не хватает. Прокачать какое-либо из старых я пока не мог. Видимо, опять все упиралось в порог развития Зика. Моя сила прямо пропорционально зависит от его. Ради интереса кастанул на Лею игру. Вы применяете игру Зика по игроку «Охилительная дева». Эффект «Немота». Время действия 126 секунд. Не ожидавшая такого девушка резко обернулась и вытаращилась на меня. Я лишь развел руками, мол, во всем виноват великий рандом. «Меня так заткнуть не получится», — зазвучал в голове ее голос. «Интересно, что покажет третий глаз?» Глянул описание скилла, активировал его и посмотрел на Лею. Каждая из магических вещей на ней приобрела свою ауру. Сама волшебница тоже была подсвечена дружественной полупрозрачной зеленой дымкой. Одновременно выделялись губы девушки, удалось разглядеть контур заклятия немоты. Если прокачивать скилл, картинка станет более детальная, и дальность видимости увеличится. Сейчас сканировались объекты в радиусе нескольких метров. Тихон оказался слишком далеко, и я перевел взгляд на грызлика. «Ух ты ж мать!» — вырвалось у меня. Я ожидал увидеть приятную зеленоватую ауру, но передо мной предстал кроваво-красный сгусток с черными глазами в оболочке грызлика. Тварь обернулась, сфокусировав на мне антрацитовые провалы. Я снял жреческие очки, подумал, что это так показана мутация спутника. Но нет, существо, выглядевшее как зубастик и имевшее над головой надпись «Грызлик», было чем-то совсем иным. Словно почуяв, что его раскусили, тварь прыгнула. «Дикарь 57. Это не грызлик. Бой!» Только и успел написать я, когда монстр сбил меня, и мы покатились по земле.